Бабушинство. Есть слово «материнство», а слова «бабушинство» нет, по недоразумению. Явление, состояние, образ жизни есть, а слова нет. У меня никогда не было бабушки. Мамина мама умерла в год моего рождения. Папина мама, бабушка Юля, жила в Москве. Биологическая бабушка, она была ко мне, мягко говоря, равнодушна. В детстве я отчаянно завидовала приятелям, у которых были бабушки. Дедушек практически не наблюдалось, их в войну поубивало. Но бабушки, добрые, ласковые, всегда угостят пряником, конфетой, яблоком. Мне гостинцы доставались за компанию, когда вместе с друзьями приходила к их бабушкам. Живые ангелы. Вот кем для меня были бабушки. Приятелям-то благодать. Чуть с родителями неполадки, бегом к бабушке. Она всегда пригреет, утешит, одарит и родителям фитиля вставит. Мне бежать было некому. Года в три, выучив пяток букв, я писала жалобные письма бабушке Юле в Москву. Помню мысленные тексты. «Бабушка, я тебя люблю. Бабушка, забери меня. Бабушка, подари мне куклу с закрывающимися глазами». Лет в 11 я обнаружила в кладовке эти послания. Набор криво написанных букв. А, Б, П, Н, Т, С. Но листов много, штук 10. Это при том, что я была единственным ребенком и росла в обстановке родительского обожания. К бабушке Юле меня повезли в последнее лето перед школой. Отпуску предшествовали переговоры с бабушкой по телефону. Тогда это было событием. Требовалось сходить на почту и вызвать бабушку телеграммой на московскую почту для разговора. И не раньше, чем через 3 дня. В помещении почты, куда мы приходили в назначенное время, было много народа. Периодически в динамике звучал голос телефонистки. «По вызову Магадана — 3-я кабина. По вызову Киева — 2-я кабина». Мои родители волновались, я хорошо видела. Да и все люди были взволнованно напряжены. Войдя в кабину, орали в микрофон, точно силой голоса могли улучшить связь. Ожидающие невольно и с интересом прислушивались. Кто-то умер, у кого-то родился ребенок, кому-то срочно нужны деньги. Меня, когда раздалось заветное «По вызову Москвы!», в кабину не взяли, втроем там было не повернуться. Лет через 10 мама мне рассказала, что бабушку Юлю наш приезд не обрадовал. И она спросила, «Надеюсь, вы хорошо одеты?» Не хотела позориться перед соседями, хотя бабушка Юля работала всего лишь санитаркой в больнице. Родом она, мой отец, 2 его брата и сестра из Минусинска. По преданию, наш прадед был ссыльнокаторжным, политическим, естественно. Когда я спрашивала отца, а есть ли доказательства, может, уголовником был, папа отвечал, «Наталья, кто признается, а политический звучит гордо». От той поездки в Москву у меня остались в памяти картинки, как секундные киноролики. Я обнимаю за шею бабушку и изо всех сил сжимаю, чтобы показать свою любовь. «Задушишь», — говорит она и разнимает мои руки. Я ем виноград, ягоды с большими косточками и жесткой оболочкой. Я высасываю из виноградин сок, шкурки и косточки складываю на стол. «Ты ешь, как свинья», — говорит бабушка. Мы в подмосковном селе, где живет мой дядя, брат отца. Во дворе сток сена, и я в него забираюсь. Выходит папа с вилами, поддевает пук сена, перекидывает в сарай. Я высовываю голову из стога, папа меня заметил. Схватил, больно трясет. У папы лицо белое от испуга, и он все время повторяет. «Наточка, дочка, как же ты, что же ты? Я же чуть же не убил тебя». Мы идем вдоль кукурузного поля, папа что-то язвительное отпускает про царицу полей. Мама хмурится. «Не распускай язык, за такие разговоры знаешь, что бывало». «Что бывало за разговоры про кукурузу?» — допытываюсь я, но родители не объясняют. Маминого отца в 37 году арестовали и расстреляли. Детям врага народа и вдобавок внукам раскулаченного пришлось несладко. Надежда на облегчение появилась, когда во время войны моего дядю Васю представили к званию Героя Советского Союза. В хибарку с земляным полом, Сибирь, Омская область, где жила бабушка с тремя детьми, провели свет, выдали отрез материи «Бастон» и «Американские консервы». Но потом, когда разобрались, что дядя Вася с подпорченной биографией, ему дали только орден боевого красного знамени. Мама, ее сестра, моя тетя Маша, их брат, дядя Виталий, дядя Вася умер от ран в госпитале, всегда и твердо придерживались убеждения, что власть ругать нельзя, никогда и ни при каких обстоятельствах, ни шепотом, ни жестом, ни намеком. Мама и дядя Виталий впоследствии стали членами КПСС и в коммунистические идеи верили искренне, свято. Но ведь в манифесте Маркса и в программе КПСС действительно содержатся прекрасные слова про справедливость и равенство, про общество без угнетения. Мои родители поселились в Донбассе случайно. Отец был 27-го года рождения. После школы его призвали в армию и отправили в военное училище. Он получил лейтенантские погоны, когда война кончилась. Служил в Германии, привез оттуда маме шубу, крепдышиновое платье, туфли. Все по нищим отечественным обстоятельствам, фантастически шикарное. И еще привез покрывало на кровать, шелковое, переливающееся, как парча. Это покрывало сослужило мне большую службу. Когда я играла в «Принцесс Королевин», покрывало становилось то мантией, то плащом, то привязанное на талии превращалось в царскую юбку. В середине 50-х годов, во время так называемой хрущевской демобилизации, отец уволился из армии. Ехать было некуда. Из Сибири родню разбросало от Дальнего Востока до Киргизии. Друг папы уговорил ехать в Донбасс. Там шахты, там хорошие заработки. Мои папа и мама оказались в Кадиевке, где у нас не было ни родных, ни близких. А у моих приятелей были сестры, братья, дядьки и тетки, бабушки. В подмосковном селе я впервые увидела своих двоюродных брата и сестру, они на несколько лет старше меня. Я помню пьянящее чувство гордости. У меня тоже есть брат и сестра. Я ходила за ними хвостиком, мчалась выполнять любую их просьбу. Двоюродным моя щенячья преданность льстила, и они быстро превратили меня в слугу на побегушках. Неважно. Я готова была служить им вечно, только бы иметь право сказать «к брату пойду». Сестра кофту почти неношенную отдала. «Попробуй тронь меня, брат тебе покажет. У моей сестры миллион всяких пузырьков от духов». То есть произносить все это вслух и с полным основанием. После поездки в Москву моя любовь к бабушке Юле нисколько не померкла. Если я считала, что родители несправедливо со мной обращаются, грозила: «Уеду к бабушке Юле жить». «Очень ты ей нужна», — тихо говорила мама. Годам к 10 я уж и сама поняла, что бабушке даром не нужна. За столько лет ни подарочка, ни поздравительной открытки на день рождения. Бабушку я видела еще дважды. Училась в 7 классе, у мамы была командировка в Москву, и она взяла меня с собой. Бабушка явно тяготилась нашим присутствием. 2 часа, которые ушли на чаепитие, поглядывала на будильник. Последний раз я видела бабушку, когда ехала поступать в Ленинградский университет, остановилась на день в Москве. Бабушка лежала в больнице, и я ее навестила. Маленький скрюченный воробушек, никого не узнает, практически не соображает, вся спина в кровоточащих пролежнях. У меня сердце обливалось слезами жалости, но пренебречь вступительными экзаменами, чтобы ухаживать за бабушкой, мне и в голову не пришло. Так же поступили остальные внуки и дочь, и невестки. Бабушка умирала в сиротском казенном одиночестве. Я не знаю, что за человек она была, почему, вырастив детей, не хотела более участвовать в их жизни. Думаю, что главной ее заботой было не иметь забот. Что посеешь? Зерна равнодушия дают всходы забвения. Мой старший сын Никита родился в один день с моей мамой, 28 августа, с разницей ровно в 50 лет. Пока мама была жива, объединенный день рождения праздновался весело, а сейчас эта дата наполнена грустью. У Никиты день рождения начинается с кладбища, куда мы ездим. В 50 лет мама была очень красивой женщиной. То есть красивой она была всегда, от природы, безо всяких ухищрений. Из косметики покупала только губную помаду и жирный крем «Восторг» для сухой кожи. Лет с 13 я уже экспериментировала с тушью для ресниц, тенями, пудрой, румянами. Разукрасить себя — милое дело, азартное и увлекательное. Но не для моей мамы. Она была выше среднего роста, стройная, с прекрасной фигурой, красивым бюстом, тонкими чертами лица, очень густыми волосами. Парикмахерши за химию требовали двойной оплаты. Я на маму не похожа, к сожалению. В юности так и заявляла. «Все говорят, что ты красивая, а я на отца похожа». «Хорошо, что все еще не знают, какая ты глупая», — отшучивалась мама. Она не интересовалась нарядами абсолютно. У нее всегда было два платья, которые стирались и носились по очереди до полного распада, до дыр. Я рано стала заниматься маминым гардеробом, меня ужасало ее пренебрежение к вещам. «В этом стыдно ходить», — кипятилась я. Мама, как водится, рекомендовала мне не говорить глупостей, не забивать ими голову. При этом мама была прекрасной рукодельницей. Для меня и шила, и вязала, смирялась с моими провинциально-дизайнерскими фантазиями. Но для себя практически не шила и не вязала. Зато когда я покупала ей костюмчик или юбку с блузкой, когда со скандалом заставляла расстаться с платьем, которому 100 лет в обед, когда мама надевала обновку, на нее оглядывались на улице. Вот идет по-настоящему красивая женщина, элегантно одетая. По большому счету, внешние данные мамы не имели для меня большого значения. Ведь для ребенка мама остается мамой, даже если она не блещет красотой. Гораздо важнее было сознание абсолютного ее внутреннего совершенства. Для меня недостижимого. Дочь полуграмотной, полунищей крестьянки, мама обладала подлинным аристократизмом духа, сдержанностью, мудростью, достоинством высокой пробы, которая легко угадывалась в ее словах и поступках. Всегда ровная и насмешливая, остроумная, но держащая людей на дистанции, никогда не позволявшая себе истерик, бурных проявлений эмоций, но способная поставить человека на место одним словом. Очень добрая и отзывчивая по сути, она невольно внушала людям, что по каждой мелочи, после очередной семейной дрязги, бегать за помощью, за сочувствием — это не к ней. К маме приходили за советом, но только когда уж совсем припечет по-настоящему. Я дня не могла прожить без подруг и друзей, я дружила взахлеб, для меня дружба — состояние такое же прекрасное, вдохновляющее, как любовь. А у мамы подруг не было. С ней очень хотели дружить, навязывались подчас неделикатно. Но маме это было не нужно. Пара-тройка приятельниц, не окончательная уж социальная изоляция, и все. Митя, мой младшенький сын, такой же. Самодостаточность почти абсолютная. В личной галактике место для планеты-спутников ограничены. Маму интересовали книги и семья. И еще работа. Когда я подросла, работа вышла на первое место. По профессии учитель русского языка и литературы мама стала заместителем директора горного, то есть шахтерского, ПТУ. Это был звездный час моей мамы. В ПТУ подобрался отличный коллектив единомышленников и честолюбивых тружеников. В здании, где учились 2000 ребят, только мальчики, многие трудные подростки из проблемных семей, царила музейная чистота и постоянно что-то обновлялось. Даже учебную шахту во дворе вырыли. Мама отвечала за воспитательную работу, которую понимала как правильно организованное свободное время учеников. Поэтому множество кружков, стен газеты, спортивные состязания, вечера литературные, дискотеки, экскурсии и встречи со знаменитыми людьми. Ребята оставались в училище до позднего вечера. Мама, естественно, с ними. А утром, ни свет ни заря, она уже на училищной кухне. Проверить закладку продуктов в громадные кастрюли, схватить за руку вороватых поваров. Училище несколько лет было победителем во всесоюзном соревновании. К ним приезжали зарубежные делегации, лучших учеников мама возила в социалистическую заграницу. Для середины 60-х годов, для провинции, это было почти так же экзотично, как членство в отряде космонавтов. Заграница-то существовала только на карте. Написала, что в училище подобрался отличный коллектив. Это не точно. Коллектив упорно и умно подбирал директор Бажанов. Присматривал среди учеников хороших парней, оставлял их в училище мастерами производственного обучения, заставлял поступать в вечерний институт, окончит, переходит в преподаватели. У каждой группы был мастер и классный руководитель из бывших мастеров, наставники в самом высоком смысле слова. Ребята им платили горячей подростковой преданностью. Я точно знаю, талантливый педагог и организатор способен на краю света создать такое учебное заведение, которому пажеский корпус в подметке не будет годиться. Директор Бажанов и мама, 3 года как не стало моего отца, были, кажется, влюблены друг в друга. У них закручивался роман. Это меня решительно не устраивало. Придут тихонечко поздно вечером к нам домой, шмыгнут в мамину комнату, а я тут как тут. Столбом стою, глазами гневно в Бажанова стреляю, и на мамина «иди спать» огрызаюсь. «Пусть он уходит». Точь-в-точь в подобной ситуации вела себя моя двоюродная сестра Тамара. Настоящая сестра, которую я обрела почти в 30 лет и до сих пор берегу по мере сил. Мама Томочки, тетя Маша, мамина сестра, тоже одинокая. Завелся у тети Маши кавалер, очень славный, из Ленинграда. Звал их туда жить. Тамара, 12-летняя, в штыки. «Он нам не нужен, не смей с ним видеться. Я тебе никогда не прощу». И мне и сестре понадобилось повзрослеть, чтобы понять, какими эгоистичными особами мы были, да еще и упрекать потом матерей. Зачем нас слушали? Когда Бажанов умер после тяжелой болезни, его детище стало хереть. Новый варяг-директор умудрился испортить слаженную машину, привести в упадок училище-музей. Многие, как и мама, не могли видеть, как результаты их многолетнего упорного труда рассыпаются в прах, уходили. Мама перешла в другое ПТУ, кулинарное, девичье, готовившее поваров и кондитеров. Та же должность, тот же оклад и... спокойная рутина, если не относиться к бабским склокам серьезно. Потом мы переехали в Ленинград, мама преподавала, на руководящие должности не стремилась. Родился Никита, бессонные ночи. Мама говорила, что для нее бичом стали классные сочинения. Дети пишут, а учительница неудержимо клюет носом. Я не просила маму бросить работу. Ситуация была предельно проста. Или я, или мама, другой кандидатуры в няньки не было. Я заканчиваю университет, выхожу или не выхожу на работу. Повторю, маму я не уговаривала. Она вообще сама не любила просить и других никогда не ставила в позу просителя. Если тебе ясен выход из положения, если ты приняла решение, зачем вынуждать родных исполнять павлиньи танцы? Мама не раз говорила, что внуки ей подарили 10 лет жизни. Я полагала, что мама имеет в виду сохраненные, не сожженные на работе нервные клетки. И только когда у меня самой появились внуки, до меня дошло, что мама подразумевала. Человек не может жить без положительных эмоций. Радостные чувства — единственное топливо здоровой психики. Негативные чувства, соответственно, губительны для души, как вода для огня. Было пламя, стало пепелище. А маленькие дети — это неисчерпаемый источник положительных эмоций, — это побудители, точнее, разбудители теплых чувств, которые обычно покоятся на задворках подсознания, нежности, умиления, глуповатой восторженности. Посмотрите на лицо человека, который делает козу малышу. Даже суровые физиономии разглаживаются, улыбки расползаются, словно откуда-то изнутри вырвался фонтан чистой энергии. Через год после маминой смерти у меня обнаружили рак. О том, что я прохожу обследование, знали многие, но окончательный диагноз — только близкие. Дети, муж, двоюродная сестра Тамара. Я не стыдилась болезни, просто мне нужно было сконцентрировать силы для предстоящей операции, настроить себя на победу. Нытики и хлюпики рак не побеждают. Я знала людей, которые умерли, хотя стадия рака была начальной. И знаю тех, кто выжил, хотя приговор был смертельным. Моя подруга Люба, например. Ей было 30 лет, у нее была маленькая дочь и самый коварный рак — меланома. После операции Любе предложили оформить инвалидность, намекнули, что жизни осталось немного. «Вот уж дудки», — мысленно ответила Люба. «Никакого рака у меня нет, а есть дочь и прекрасная жизнь впереди. Бред какой. Инвалидность». Люба обулась в туфли на шпильках и зацокала по больничной аллее, хотя даже в комнатных тапках ей было очень больно шаркать. Сочувствие и сострадание оттянули бы мои силы. Вот я сообщаю про свой диагноз, ахи, вздохи, страхи, слова утешения. Надо ведь отвечать. Парадоксальным образом меняться с собеседником местами и уже его заверять, что на тот свет я быстренько не собираюсь. Мне хватило перевернутых лиц мужа и сыновей. Фраза, которую я выдумала, которая стала моей главной спасительной молитвой. Сегодняшний день нисколько не хуже для умирания, чем завтрашний. Не производила на них никакого впечатления. Но ведь и в самом деле, что такого чрезвычайного ждет меня в последующей жизни, ради чего стоит отравлять отпущенное время панической лихорадкой? Умирать тоже надо уметь достойно, хотя лучше, конечно, пожить. Я тогда еще не знала, что откроется мощный мотив для долгой жизни. У меня еще не было внуков. Я старалась находить юмористические оттенки в ситуации, но у моего мужа чувство юмора начисто пропало. «Представляешь», — говорила я Жене, «за 2 недели я прошла по веренице из 5 врачей, и каждый спрашивает, наступил ли у меня климакс. Последнему доктору я сегодня сказала: «Вы сформировали у меня комплекс неполноценности». «Ну нет климакса, где я его возьму?» «Плохо», — отвечает. «При менопаузе эта опухоль себя по-другому ведет». «Во всем найдется хорошее». «Что?» — не понял врач. «Вот и в климаксе нашлось хорошее». Муж даже не улыбнулся. «Ладно, пускаю в ход тяжелую гинекологическую артиллерию». Мне делали УЗИ очень современным способом. Внутрь доктор ввел такую штуку, вроде толстого стержня. Обследует, смотрит на экран и все время спрашивает, не больно ли мне. «Вы, говорю, наверное, по первой специальности стоматолог». Он в удивлении. «Почему?» «Потому что так часто, не больно ли вам, спрашивают только зубные врачи». Похихикал он, закончил обследование и говорит: «Ничего интересного у вас там нет». Теперь уж я рассмеялась. «Так и ничего интересного?» «В смысле, по нашей части, онкологической». «Ведь это хорошо», — уточняет Женя, которого скорее коробит мой рассказ, чем веселит. «Это отлично. Если бы у меня имелась опухоль не только в груди, но и в придатках, то я была бы ходячим раковым заповедником». Только года через полтора у Жени стало просыпаться чувство юмора по отношению к моей хвори. Мне делали жуткие уколы толстенной иглой в живот, вызывали ненаглядный климакс. Я зачитала мужу инструкцию к препарату. Написано, что понижает либидо, снижает сексуальное влечение. «Ты лечись как следует», — — ответил муж. «А с твоим либидо я сам поговорю». Череда операций, облучения, лекарства, которых не достать, да и стоит баснословно. Все это, конечно, не сахар, но осилить вполне реально. И жутко видеть, что столбы и заборы на подходе к онкологической клинике заклеены объявлениями типа «Излечу рак без операции. Гарантия 100%». Невозможно вылечить рак вне строгого протокола. Операция, облучение, химио или гормонотерапия. Я могу понять людей, которые боятся скальпеля хирурга и верят в чудо, но людей, которые обманывают про чудо, я судила бы по уголовной статье за доведение до самоубийства. У каждого из этих целителей свое персональное кладбище обманутых больных. Многих этих больных я знала лично. Когда появился новый смысл жизни, ожидаемо неожиданный, сокрушительно счастливый, тогда можно хоть сотню операций перетерпеть. Мой новый смысл — мои внуки, Кирюша и Сашура. До дрожи душевной я мечтаю о времени, когда внучка заговорит, когда я буду играть с ней в настоящие девчоночьи игры. Я хочу увидеть, как они пойдут в школу и поступят в институты. Как у Кирилла пробьется на щеках юношеский пушок, а Сашенька впервые накрасит ресницы. Хочу наблюдать этапы их взросления, испытывая смешанные чувства. С одной стороны, желаешь, чтобы такими умилительными остались навсегда, с другой стороны, вечно ждешь, когда сядет, когда пойдет, когда зубки полезут, когда заговорит, когда начнет читать, когда пойдет в школу. Я мечтаю о других внуках и подчас неделикатно подталкиваю сыновей и невесток. Вы ведь обещали. Я знаю, что когда увижу младенческое личико, у меня перехватит горло и брызнут слезы. Моя кровиночка, мое счастье, мое бессмертие. Грезы только облекаются в предметную форму. Купить машину, заработать миллион, играть с внуками. На самом деле люди мечтают о чувствах, хотят пережить ощущения, заведомо или предположительно восхитительные. Человек, который мечтает увидеть море, отдает себе отчет в том, что море — это много соленой воды и только. Но при виде океанской дали он испытывает небывалый подъем духа, хмельной восторг, ощущение полета. «Могу взмыть в небо, если захочу». Или надеется все это испытать, потому что много раз читал в книжках. Большинство грез — обманки. К новой машине быстро привыкаешь, после первого миллиона хочется второго и десятого, только внуки не подводят. Бабушинство — это сильнейшая тяга к положительным эмоциям, когда других позитивных раздражителей мало осталось, когда накатывает старость с ее немощью и депрессиями. Все бабушки — эгоистки, без исключения, только делятся на два класса. Первые — эгоистки, которые внуков не жалуют, цепляются за уходящую жизнь, за карьеру, за паническое омоложение или просто за бесхлопотную жизнь, как моя бабушка Юля. Вторые — эгоистки вроде меня, для которых внуки — кладезь положительных эмоций, лекарство от старческого брюзжания и слабоумия, возвращение в молодость, когда дети были маленькими, а ты сама шустрой, как белка. Внучку Сашуру я так и называю. Моя витаминка. Мама вырастила наших сыновей, хотя всегда утверждала, что воспитывать должны родители. С этим я полностью согласна. И сейчас, занимаясь с внуками, я, конечно, обращаю их внимание на то, что можно, а что нельзя, что хорошо, а что плохо. Но без напряжения, без десятой доли того напряжения, которое было у меня, когда росли сыновья. Бабушки — эгоистки, что и говорить. Нам хочется позитива, а о негативе пусть заботятся родители. Однако моя мама находилась с внуками круглосуточно, чтобы не утверждала... взяла на себя мою роль и справилась с ней блестяще, в самом главном. маме удалось сформировать то, что в психологии называется базовым доверием к миру. Базовым, потому что это основа становления личности. Считается, что привить доверие к миру может только мать. В первые месяцы жизни ребенок не воспринимает себя как отдельное от мамы существо. Затем мамины ласки, кормление, сознание того, что она всегда под рукой, рядом, всегда придет на помощь, что никогда я не останусь один без маминой защиты, создает доверие к миру. Сначала к маме, потом к окружающим, к миру. Отсутствие этого бессознательного доверия имеет самые плачевные последствия. От покореженной личности взрослого человека до смерти младенца. В приютах брошенные младенцы даже при хорошем уходе могут умирать. Задолго до того, как ученые вывели термин «депрессия младенцев», монахи не привязывали новорожденных сирот к телу, одного спереди, другого сзади. Так и ходили, выполняя свою работу. И дети перестали умирать по непонятным причинам. Никаких психологических теорий ни я, ни мама не ведали. Начиталась об этом я гораздо позже, когда практической пользы подобные знания уже не имели. Но когда я уходила из дома, годовалый Митя и трехлетний Никита не заходились в крики, а спокойно махали мне ручкой на прощание. С бабушкой они себя чувствовали в безопасности. Их любовь к бабушке прошла все естественные этапы, от щенячьей привязанности в детстве до восхищения бабушкиными человеческими качествами и умом в юности. Мои дети не были обделены тем, без чего я тосковала ребенком отчаянно. Любовь бабушки и к бабушке нисколько не принижает любовь мамы и к маме. Напротив, только дополняет и усиливает. Человек вообще и ребенок в особенности может принять и выдать столько любви, сколько будет предложено. Это называется богатством души, а его никогда не бывает через край. Митя и Никита иногда потешно выражали свою любовь к бабушке. Как правило, после разлуки, пусть и короткой. «Бабушка, — говорит Митя, — когда ты будешь старенькой-старенькой и беззубой, я тебе всю еду буду жевать». Никита не мог оставаться в стороне. «А я, бабушка, на тебе женюсь, когда вырасту. На беззубой». «Договорились», — смеялась мама. Она любила внуков с равной силой. Думаю, что маме и в голову никогда бы не пришло выделять одного из них. Разговаривая однажды с соседкой по даче, я сказала, что сегодня приедет мой любимый младший сын. На лице соседки появилось смущение, растерянность, борение чувств. «Наташа», — не выдержав, покачала она головой, «ты ведь не глупая женщина, как ты можешь такое говорить? Твоя мама не такая. Никита у тебя замечательный». «Конечно, у меня два любимых сына, любимый старший и любимый младший». Я действительно не могу понять, как одного ребенка можно любить больше, чем другого. Все равно, что левую руку оберегать больше, чем правую. Возможно, если бы детей было полтора десятка, но и 15 рук были бы равно полезны и дороги. Когда я читаю или мне рассказывают про семьи, где есть любимчики, про первого ребенка, брошенного в роддоме, а второго трепетно любимого, воспитываемого в неге и ласке, я чувствую некое биологически-интеллектуальное бессилие. Я не могу этого понять, как не могу представить электричество, движение электронов. Вообразить электроны я не способна. Мама очень не любила ссоры, громкие выяснения отношений. Если между мной и мужем вспыхивала перепалка, мама тут же поднималась, чтобы уйти в другую комнату. «Александра Семеновна!» — взывал муж. «Объясните Наташе, что она не права». «Разбирайтесь сами», — отвечала мама. А потом говорила мне, что ссориться нельзя. «Да как прожить без ссор? Мы ведь не святые». «Нельзя поддаваться гневу», — объясняла мама. «И говорить жестокие слова, несправедливые, о которых потом пожалеешь. Слово — это оружие, которое наносит рану, много ран, и человек погибнет, вернее, погибнет то, что связывает дорогих людей. В другой раз мама сказала мне, что незаслуженные оскорбления, уничижительные характеристики, в пылу ссоры брошенные, как толчок в спину. Можно дотолкаться до того, что человек в пропасть свалится. Впрочем, наставляла меня мама напрасно. Я и сама ненавижу бурление негативных страстей, вспышки злости и проявления бездумного гнева. Когда знакомые, приятели, друзья и подруги переженились, когда вступили в фазу бытового сосуществования, я с великим удивлением обнаружила, что некоторые друзья — настоящие деспоты, а милые приятельницы истерят так, что после ссор в доме вся посуда побита. «Только не говори мне, что вы с Женей ни разу не подрались», — заявила мне одна приятельница. «В каком смысле подрались?» — не поняла я. «Ты хочешь сказать, что Андрей тебя стукнул, стукал, то есть как бы рукоприкладствовал?» «Андрей? Никогда не поверю». «Ага, он меня об стенку шмякнул, а я ему ногой ниже пояса. Чего ты вылупилась? Сама знаешь, как это бывает». Чего не знаю, того не знаю. И даже допустить не могла. Потом в книгах у меня прорывалось некое рефлексирующее сожаление. Эх, поистерить бы на полную катушку, чтобы ни губы кусать, ни давиться слезами, не терзаться в одиночестве, а буянить. Орать, что с языка несется, рукам волю дать, хрустальные вазы об пол бить или в мужа запускать. Нельзя. Не умею. И мама всегда презирала аффектное поведение. Вы обратили внимание, что на свадьбах, произнося тосты, женатые замужние гости чаще всего призывают к терпению, как высшей доблести семейной жизни. Молодым, жениху и невесте, в данный момент пребывающим на Олимпе любви, эти пожелания как горох об стенку, тривиальная житейская мудрость. Чтобы терпение в себе взрастить, надо начать есть свой пуд соли. А до свадьбы какая соль? Сплошной мед. Моя мама обладала великим терпением, возможно, самым благородным человеческим качеством. У нее было тяжелое детство, полуголодная юность, нищая молодость. Ее муж, мой папа, исковеркал ей жизнь. Она мечтала о детях, но приобретенные на работах военных лет болезни не позволяли забеременеть. Ее лечили кошмарно, уколами вводили в мышцу молоко, начиналось воспаление, температура за 40, ударно боролись с ним лошадиными дозами лекарств, все бесполезно. Маме было 28, когда я в виде крохотного сперматозоида пролезла через спайки, и мама понесла. Она давно отчаялась, не могла понять, что с ней происходит, пошла к врачу. Маму заподозрили в попытке аборта, которые были тогда запрещены, грозили отдать под суд. А мама не могла поверить своему счастью. Рождалась я в диких маминых муках. 2 суток длились схватки, мама вконец обессилила, акушерки накинули ей простыню на живот и повисли с 2 сторон. «Выдавили меня». Стенки деревянного ящика от овощей ватой обложили и меня поместили. Наблюдать, какие уродства у этого младенца обнаружатся. Я орала голодная, а мама едва в себя пришла, ползла по стенке ко мне. Маму хватали на полпути и отправляли обратно в палату. Так 3 дня, наверное, самых страшных в маминой жизни. Никаких отклонений у меня не проявилось, я родилась крупной, активной и очень голодный, своенравный, бесконечно фантазирующий, вечно экспериментирующий, скрытный и эмоциональный одновременно, как показала дальнейшая жизнь. В 11 лет после череды ангин у меня случилось осложнение. Опухли суставы и заболело сердце. Перед мамой был выбор — отца спасать от алкоголизма или меня от приобретенного порока сердца. 2 инвалидов даже мама не могла потянуть и выбрала меня. С отцом разошлась. Это был подвиг длиною в 5 лет. Весной и осенью, во время обострений, меня клали в больницу, а летом отправляли в санаторий в Евпаторию. Путевки доставал правдами и неправдами Бажанов, директор маминого ПТУ. Я даже не знаю, с чем сравнить, как сложно было достать путевку. Как теперь вертолет в личное бесплатное пользование. Евпатория по праву считалась детским курортом. У меня многое сохранилось в памяти, но воспроизведу только одну картинку. Из санаториев к морю в окружении воспитательниц идут строем в колоннах по два дети. Многие после полиомиелита, хромые, с вывороченными сухими ножками. Но и те, кто с виду без дефектов, больные. Ревматики, гастритики, артритики. Вот движемся мы, внешне веселые и беззаботные, а внутри точат болезни. У нас два варианта жизненного расклада. Или нас подлечат, и к моменту полового созревания мы подойдем в относительном благополучии, тогда после кардинальной перестройки организма есть вероятность навсегда забыть о детской хвори. Или не подлечат, тогда на всю оставшуюся жизнь ты хронически больной, инвалид. Я видела последствия. Мы знали друг друга, ведь периодически лежали в единственной городской Кадиевской детской больнице. Я выздоровела благодаря маме окончательно. А многие дети вступили в подростковую жизнь с диагнозами, от которых уже не избавишься. Последняя вспышка полиомиелита накрыла детей 54-го года рождения, а я с 55-го. Во дворе у нас были мальчики, Витя и Юра, у которых последствия болезни одинаково проявились. Сухая нога едва волочится. Родители Вити, врачи, как и моя мама, положили жизнь на то, чтобы сгладить дефекты ребенка. У Юры мама дворник, а папа забойщик. К 15 годам только пристальный взгляд мог увидеть легкую хромоту Вити, а Юра так и таскал ногу, как сухую приросшую ветку. За 10 лет до этого я стою рядом с мамой, она говорит с тетей Зиной, мамой Юры. «Зина, твоего сына надо лечить. Можно уменьшить последствия осложнения полиомиелита». «Та шо лечить?» Тетя Зина, как большинство людей у нас во дворе, говорила на суржике. «Та воно як Бог послал. Деньги куплю. Юрке на свершеннолетие мотоцикл с батькой подарим. Пусть хоть хромой сынок, а при технике». «Зина, пусть эти деньги на лечение, на массаж, на Евпаторию. Дню и ночуй в шахткоме, добейся путевки. Посмотри на дробушей, родители Вити. У них мальчик после той же болезни, а уже ходит лучше». «Шо там дробуши? Кидаются грошами. Не, мы мотоцикл Юрке купим». «Зина, пойми разницу, или мотоцикл, или здоровый ребенок. Да он же никогда, врачи говорили, ногой не поправится». «Полностью нет, но сгладить можно. Нина, дело не только в ноге. У мальчика из-за хромоты искривляется позвоночник, а это большие проблемы в будущем». Про будущее думали только такие мамы, как моя. Расставшись с тетей Зиной, мы идем к своему подъезду. Мама держит меня за руку, но я чувствую, что она злится, и мысли ее далеко от меня. Этого я ревностно не переносила. «Витька дурак», — говорю я. «А Юрка вообще кретин». «Зато ты хорошая воспитанная девочка, и речь у тебя культурная». Мамины терпение, терпеливость и сдержанность не были следствием насилия над собственной натурой. Я тоже терпелива и сдержана, но это результат самовоспитания, самоограничения, тренировки характера, рациональной установки, в большой степени подражания маме, которая обладала естественной, а не искусственной мудростью. Говорят, что дурной пример заразителен, но хороший пример заразителен не в меньшей степени. Мы невольно копируем человека, который нам нравится, перенимаем его жесты, мимику, берем на вооружение его словечки. При длительном общении, когда нам открывается нравственный мир человека, мы хотим, чтобы наш мир был не хуже, начинаем менять в себе то, что противоречит идеалу. Когда я говорю, что мне очень-очень повезло с мамой, я имею в виду именно счастливую возможность лепить себя с исключительного человека. И мне десятикратно повезло, что и моим детям досталась бабушка, нравственный камертон.